Глава 33. Когда я спускался к завтраку, меня пошатывало от недосыпа. Оступившись, я потерял равновесие и заработал бы перелом, если бы не схватился правой рукой за перила слева. У подножия лестницы появилась Синдж. Я лежал на животе, трясясь и страдая от ушибленного колена и уязвленного самолюбия. «Ты в порядке? Что случилось?» Мне устроила засаду гравитация. Думаю, я цел. Хотя мог закончить тем, что пришлось бы носить деревянную ногу. У меня заныло бедро вместе ушиба о край ступеньки. Сейчас узнаем, смогу ли я добраться до низа лестницы, не кончив жизнь самоубийством. Я выпустил перила. «Если собираешься кончить жизнь самоубийством, не делай этого здесь. Я слишком слаба, а Дин слишком хрупок, чтобы таскать труп». Я ощутил веселье старого мешка с костями. Дин вышел разведать, что случилось. «Мы могли бы разрезать его на кусочки поменьше», — предложил он. «Да, это было бы разумно», — согласилась Синдж. «Но тогда он, благодаря нам, вписался бы в планы по воскрешению мертвецов. А это бы всех взбудоражило». «Всех?» — спросил я и спустился в коридор, больше не оступившись. «Чай готов!» — отозвался Дин. «Колбаски и булочки разогреваются!» Он скользнул обратно в кухню. «Хорошо, что когда ты проделал этот трюк, ты не нес свой ночной горшок». «Да, хорошо. Но с чего бы мне нести?» «С того, что Дину трудно шагать вверх и вниз по лестнице. Ему нужно держаться обеими руками за перила». «Понял. А теперь расскажи о взбудоражить всех». «Вести об убийствах и лаборатории по воскрешению всплыли наружу». «Ничего удивительного. Слишком многие об этом знали, о чем я упоминал». «Ты был прав. Я слышала, что публика реагировала очень бурно. Может, потому, что горожане испортились, живя под прикрытием гвардии и конфиденциальной комиссии. Неорганизованная преступность уже не так распространена, как прежде. То, что произошло, испугало людей, и они хотят, чтобы навели порядок. Быстро». Мы вошли в кухню. Дин как раз ставил мой завтрак на небольшой массивный стол. Напротив меня он опустил чашу с печеными яблоками, любимым блюдом Синдж. Когда я садился, мой тазобедренный сустав негодующе скрипнул. «Как Морли?» — спросил я. «Загляну к нему, как только набью брюхо». «Без изменений», — ответила Синдж. «Но выздоравливает. Физически с ним все неплохо». «Но?» «Что-то в нем не хочет возвращаться. Так мне сказали». «Раньше, в другом доме, он всеми силами пытался вернуться. Я быстро представил себе, как он затерялся в волшебном царстве, добровольный пленник иллюзий». «А потом решил больше не пытаться», — сказала Синдж. «Покойник работает над этим?» «Конечно. Он говорит, на это может уйти много времени. Это самая тонкая, самая деликатная работа, какую он когда-либо делал. Как тебе булочки?» «Нравится. Ароматные. Слаще тех, к которым я привык». «Они из особенной пекарни. Я нашла ее на Фаунтин Лайн. Ты поел? Живее выполняй свои домашние обязанности. Ты проспал, поэтому у тебя остался всего час перед встречей». «Какие домашние обязанности? Какая встреча?» «Мы ведь уже говорили об этом. Тебе нужно прибраться в комнате, вынести ночной горшок и собрать грязную одежду, чтобы я могла ее выстирать. Потом ты должен заняться мусором. Повозка мусорщиков проезжает по улице сегодня после полудня». «Перемены, перемены. В последнее время они случались быстрее, чем я успевал моргнуть. Должно быть, глаза у меня стали размером с блюдца. Я ощутил, что старые кости покатился бы со смеху, если бы не ушел так далеко, что больше не нуждался в респираторных упражнениях». «Добро пожаловать в новый режим на Макунада-стрит». «Смахивает на новый режим Танфера в целом, только в меньшем масштабе». «Какая встреча! — снова спросил я. «Может, чересчур жалобно?» «Я послала за людьми, которые могут помочь, бегущей по ветру». «А ведь я не проронил ни слова о своей ночной посетительнице». «Тебе придется ознакомить их с положением дел. Нужно будет убедиться, что они понимают возможные последствия, если впутаются в это». «Ладно, слушай, что ты сделала с Пуларсиндж? И о чем ты тут толкуешь? Я же только что тебе сказала». «Но если бы я хотел, чтобы мою жизнь кто-то упорядочивал и планировал, я мог бы просто остаться на Factory Slide». «О боже, что я только что сказал?» «Я не планирую твою жизнь. Я забочусь о том, чтобы она шла более эффективно. Эта встреча рано или поздно должна была произойти. Ты бы просто сталкивался со всеми по отдельности, как придется». «Именно об этом я и говорю. Управление моей жизнью». «Дети, хватит. Гаррет, пожалуйста, утихомирь в себе этого крутого мужика. Не позволяй себе заводиться из-за того, что кто-то чуткий облегчает твою ношу». Покойник вложил в свои слова силу убеждения. Это была команда. «Налей себе еще кружку, а потом присоединись ко мне на минутку, прежде чем примешься за работу по дому». День обещал быть нелегким. Я заранее обижался на каждую его минуту. Я не обслуживаю собственное предприятие, потому что забочусь об эффективности. Я заинтересован в том, чтобы мне не пришлось делать больше того минимума, который сошел бы с рук. Вот почему я переехал из дома матери, как только представилась такая возможность. Не потому ли ей всегда больше нравился Микки? Если подумать, может, так оно и есть.